Леонид Каневский. Актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист РСФСР. Жить в Советском Союзе и красиво одеться, что-то купить, выпить что-то вкусное – это была задача, которая решалась разными путями, но решалась. Еще будучи студентом, я получал стипендию, к тому же родители присылали мне из Киева 40 рублей в месяц. На них и на свою стипендию я пытался нормально жить. И это мне удавалось, ведь в юности запросы небольшие. Ты целый день в институте, а вечером в театре. А после этого с друзьями-студентами что-нибудь покупали и шли ко мне на квартиру, где я снимал угол. Знаете, что такое угол? Это буквально угол с занавеской в комнате вместе с хозяйкой. В остальной квартире было 50 человек соседей, комнат было 11. На кухне было 3 плиты, где кипятили всякие супы и прочую еду. В Щукинское училище я поступал в кверкотовом костюме, который мне на выпускной сшили. Большие плечи, бежевато-сероватый. У меня был кок, я занимался борьбой и выглядел много старше своих 17 лет. И когда вышел перед кафедрой читать текст... Кстати, это был монолог Городничего, и я понимал, что эту роль никогда не сыграю. С моим лицом это было тогда невозможно. Прошло лет 40-45, и вот в 2005 году раздался звонок, а потом голос главного режиссера театра на Малой Бронной Сергея Голомазова. «Как вы смотрите, если я предложу вам сыграть Городничего в «Ревизоре»?» У меня был шок. Конечно, я согласился. Так вот, возвращаясь к поступлению. Я прочитал. Члены кафедры Мансурова, Шахматов, Львова, Этуш, Толчанов меня спрашивают, а сколько вам лет? Мне 17. Кафедра рухнула от смеха, потому что я выглядел абсолютно взрослым мужчиной. Приняли меня в этом самом костюме. А в училище ходил в короткой курточке, еще из Киева. Мама где-то ее достала. Кстати, недавно от своей внучки я узнал, что это бомбер. Примечание. Куртка, созданная специально для американских пилотов ВВС времен Первой мировой войны. Прочный нейлон или кожа с утеплителем, манжетами на рукавах и поясом. Защищали пилотов от холода и ветра. В 1950-60-х годах бомбер стал символом молодежной моды, а позднее, в 1980-90-х годах, неотъемлемой частью моды уличной. Второй вариант значения слова «бобочка», первый – рубашка поло. Конец примечания. Спросил у нее, что такое бомбер, а она подняла бровь и сказала, «Леня, ты все время такие носишь», и открыла шкаф. Оказывается, куртки, которые я всегда искал, в том числе за границей, это бомберы. Всю жизнь их люблю. Джинсы у нас сначала появились турецкие, не американские. А потом, не скрою, опять благодаря тому, что стал известным артистом, я познакомился в Риге с девушкой, которая работала в магазине, где снабжались моряки дальнего плавания, типа «Березки». Она мне помогла организовать первые настоящие джинсы, то есть купить за рубли то, что продавалось за боны. Это был большой магазин, государственное учреждение, и выбор там был богатый. И моя жена Аня, а потом и дочь, долгие годы там покупали. Помню, был какой-то свитер. Дочь носила джинсовый костюм. Это называлось по блату. Вы знаете слово «блат»? Примечание. Блат, согласно словарю Макса Фасмера, от идиш, блат, посвященный, согласный, либо от польского, воровского, блат, взятка, от немецкого ди блат, бумажные деньги. Конец примечания. Еще были синтетические нейлоновые рубашки. Когда они появились, это было очень модно, их тоже надо было доставать. Артисты их любили. Как-то раз мы поехали с творческими встречами на Дальний Восток. У нас было пари, кто больше отработает творческих встреч в одной и той же рубашке. В день было 3-4 выступления. Белая нейлоновая рубашка пачкалась точно так же, как обычная хлопковая. Но прелесть была в том, что можно было воротничок под краном мылом цум-цум, а потом вытереть полотенцем, и она высыхала мгновенно. Однако работать в них было невозможно. Ткань была недышащая, и я их быстро возненавидел. С тех пор больше никогда не носил. В целом, одежда была важна для меня. Я сочетал цвета, любил шарфы и подбирал их к шляпам. Я их носил в юности. Мое любимое пальто было серое букле, очень красивое. Примечание. От французского «букле», вьющийся, завитой. Негладкая, с выработкой в виде узелков, петелек и других неровностей пряжи ткань, похожая на мелкий каракуль. Конец примечания. Не помню, откуда оно у меня взялось, но я снимался в нем даже в черно-белых сериях «Следствие ведут знатоки». Тогда появились еще туфли «Саламандра». Доставать их была та еще история. Вроде бы они были всюду, но подобрать нужную красивую пару тоже была задача, хотя и она решалась за счет известности. Когда я начал сниматься, то понял, что в СССР важнее быть известным, чем богатым. Разбогатеть артисту на съемках было невозможно. Ставки, особенно у молодых, были попросту смешными. Если званий не было, неважно, известен ты или нет, знаменитый на всю страну молодой актер получал столько же, сколько никому неизвестный. Но узнаваемость очень помогала, не скрою. Когда вышел мой сериал, я много работал на Пятницкой на радио в разных постановках и передачах. Там был закрытый буфет для начальства, а в нем буфетчица, моя поклонница. И я каждый раз уходил с Пятницкой с пакетами. Можно было взять даже виски и чешское пиво. Я брал не только себе, но и друзьям. Джин тогда стоил 8 рублей, виски — 9-12 рублей. Еще сигареты. Андрюша Миронов давно курил американские, и я начал, благодаря тому, что снимался. Оказалось, что их можно купить в Елисеевском. В СССР известный артист всегда мог зайти почти в любой магазин со служебного входа. Так было и в Елисеевском. Нас просто узнавали. Работники торговли часто были нашими поклонниками, а иногда становились друзьями, которые приходили к нам в театр. И проявляли свою любовь тем, что оставляли что-нибудь дефицитное. В 1969 году я въехал в кооператив «Молодежь театров» на углу улиц Чехова, ныне Малая Дмитровка, и Садовой. В народе его остроумно прозвали «Тишина», потому что там всегда шумно, ведь Садовая не замолкает круглые сутки. В магазине «Диета», который находился на первом этаже нашего дома, мало что можно было купить. Но в отделе заказов заведующая по блату снабжала нас, артистов, итальянскими макаронами, испанскими маслинами в больших коробках, заграничными консервами. За мясом приходилось ходить в подвал. Рубщики при мне отрубали мясо. «Семёныч, какое тебе?» Разумеется, покупал не только себе, но и друзьям, маме, родным. Брал помногу. Это были запасы, я уходил с пакетами. Это было уже в конце 70-х и в 80-е годы. Если говорить о вкусной еде, то благодаря тому, что я снимался в «Следствие ведут знатоки», мои друзья и я хорошо питались и выпивали, и называли меня «человек-авоська», «человек-ящик». За границу на гастроли я впервые полетел в Париж. Семьей тогда не пускали, и поехал один. Это было в конце 70-х. Там купил джинсовый белый костюм жене. Привез, и джинсы не подошли. Катастрофа. В следующем месяце наша ближайшая подруга летела во Францию. Говорит: «Давай я поменяю, ты помнишь магазин?» И правда поменяла джинсы, что для тех времен было просто фантастикой. Потом как-то раз мы ехали в машине, на переднем сиденье кто-то курил. Пепел неудачно слетел и прожег те самые парижские белые джинсы. Вышитые цветочки закрыли прожженный след. А потом мы стали ездить вдвоем с Аней. Нас выпустили благодаря Андрюше Миронову. Я рассказал ему, что лучшая подруга Ани вышла замуж за немца, живет в ФРГ и прислала нам приглашение. Но мы не верили, что нас вместе выпустят. «А кого им еще пускать?» — сказал Андрей. «И нас действительно выпустили, и мы поехали в отпуск и стали ездить в гости. Жена всегда поражалась, что подруга вынимает из банкомата по чуть-чуть денег и еды покупают ровно на ужин, ничего не берут с запасом. Потому что в магазинах всего с избытком, и никакие авоськи про запас, как мы привыкли, не нужны. В следующем году мы с женой впервые поехали в Швецию. Дочь заказала, что купить ей в подарок. Нарисовала блузочку, кофточку, носочки, все в цвете. Мы пошли по магазинам и выбирали все по ее заказу. Естественно, себе кое-что. А еще много маленьких приятных подарков, которые прятали от Наташи и потом дарили ей на праздники. А когда я в 1989 году поехал на гастроли в Нью-Йорк, в первый раз в Америку, то жена мне сказала: «Покупай, что хочешь, только не кожаное и не варенку». Дело в том, что в это время в Москве уже все носили варенки и кожаные куртки. Но я попал в магазин на Брайтон-Бич, который держали русские, и они сказали: «Как? Ты что?» Полагая, что в России все еще ничего нет. Убедили меня, и я все это у них купил. Привез жене кожаную куртку с большими плечами и вареную юбку Макси. Как потом оказалось, такого добра у нас было полно. Она это так никогда и не надела.